19. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Тома 1 и 2. Москва, 1974 год. Том 2. Со страницы 237 по 240. Автор – приятель Пушкина, муж А.О. Россет-Смирновой. «Трехбунчужный паша». Так шутя называли Пушкина, появлявшегося в обществе жены и ее сестер. Бунчук – знак сана и власти пашей в Турции. Конец примечания. Н.М. Смирнов. Из памятных записок. «Домашние нужды имели большое влияние на нрав его. С большой грустью вспоминаю, как он, придя к нам, ходил печально по комнате, надув губы и опустив руки в карманы широких панталон, и уныло повторял: грустно, тоска. Шутка. Острое слово оживляли его электрическую искрою. Он громко захохочет и обнаружит ряд белых прекрасных зубов, которые с толстыми губами были в нем остатками полуарабского происхождения». И вдруг снова, став к камину, шевеля что-нибудь в своих широких карманах, запоет протяжно, грустно, тоска. Я уверен, что беспокойствие о будущей судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главной причиной той раздражительности, которую он показал в происшествиях, бывших причиной его смерти. Приступаю теперь к рассказу кровавой драмы, лишившей Россию ее любимого поэта. Но прежде должен сказать несколько слов об его жене, которая оказалась виновницей смерти своего мужа. Красавица, которая с первого шага на светском поприще была окружена толпою обожателей. При очаровательной красоте, принятой в Петербурге с восторгом, неостереженной мужем, который боялся казаться ревнивым, и подстрекаемой в самолюбии старую теткою, фрейлиною Загряжскою, ей было извинительнее, чем всякой другой женщине быть неосторожной. К несчастью ее, Пушкина и России нашелся человек, который неосторожностью или непреодолимым чувством своим компрометировал ее в глазах мужа. Барон Дантес, да будет трижды проклято его имя, молодой человек лет 25, приехал эмигрантом в Петербург после Французской революции 1830 года, и по неизвестным мне протекциям был прямо принят корнетом в кавалергардский полк. Красивой наружности, ловкий, веселый и забавный, болтливый, как все французы, он был везде принят дружески, понравился даже Пушкину, дал ему прозвание «Трехбунчужный паша», когда однажды тот приехал на бал с женою и ее двумя сестрами. Скоро он страстно влюбился в госпожу Пушкину. Бедная Наталья Николаевна, быть может, немного тронутая сим новым обожанием, невзирая на то, что искренно любила своего мужа до такой степени, что даже была очень ревнива, что иногда случается в никем еще не разгаданных сердцах светских женщин или из неосторожного кокетства, принимала волокитство Дантеса с удовольствием. Муж это заметил, были домашние объяснения. Но дамы легко забывают на балах данное обещание супругам, и Наталья Николаевна снова принимала приглашение Дантеса на долгие танцы, что заставляло мужа ее хмурить брови. Вдруг Пушкин получает письмо на французском языке следующего содержания. Н.Н., канцлер ордена рогоносцев, убедясь, что Пушкин приобрел несомнительные права на этот орден, жалует его командором оного. Легко представить действие сего гнусного письма на Пушкина, терзаемого уже сомнениями, весьма щекотливого во всем, что касается до чести, и имеющего столь пламенные чувства, душу и воображение. Примечание. В то же время Карамзины, Вяземский, Хитрова, Россет и Сологуб получили через городскую почту те же пакеты, в которых находились письма на имя Пушкина. Некоторые, как будто из предчувствия, раскрыли пакеты и, найдя пасквиль, удержали их, другие же переслали Пушкину. Конец примечания. Его ревность усилилась, и уверенность, что публика знает про стыд его, усиливала его негодование. Но он не знал, на кого излить оное, кто бесчестил его сими письмами. Подозрения его и многих его приятелей падали на барона Геккерна. Но прежде чем сказать почему, я должен рассказать важное обстоятельство в жизни Дантеса, мною пропущенное. Барон Геккерн, нидерландский посланник, за несколько месяцев перед тем усыновил Дантеса, передал ему фамилию свою и назначил того его своим наследником. Какие причины побудили его к оному, осталось неизвестным. Иные утверждали, что он его считал сыном своим, быв в связи с его матерью. Другие, что он из ненависти к своему семейству давно желал кого-нибудь усыновить и что выбрал Дантеса, потому что полюбил его. Любовь Дантеса к Пушкиной ему не нравилась. Геккерн имел честолюбивые виды и хотел женить своего приемыша на богатой невесте. Он был человек злой, эгоист, которому все средства казались позволительными для достижения своей цели, известный всему Петербургу злым языком, перессоривший уже многих, презираемый теми, которые его проникли. Весьма правдоподобно, что он был виновником сих писем с целью поссорить Дантеса с Пушкиным и, отвлекший его от продолжения знакомства с Натальей Николаевной, исцелить его от любви и женить на другой. Сколь не гнусен был сей расчет, Геккерн был способен составить его. Подозрение падало также на двух молодых людей, князя Петра Долгорукова и князя Гагарина. Особенно на последнего. Оба князя были дружны с Геккерном и следовали его примеру, распуская сплетни. Подозрение подтверждалось адресом на письме, полученном К.О. Россетом. На нем подробно описан был не только дом его жительства, куда повернуть, взойдя на двор, по какой идти лестнице и какая дверь его квартиры. Сие подробности, неизвестные Геккерну, могли только знать эти два молодые человека, часто посещавшие Россета, и подозрение, что князь Гагарин был помощником всем деле, подкрепилось еще тем, что он был мало знаком с Пушкиным и казался очень убитым тайною грустью после смерти Пушкина. Впрочем, участие им, принятое в Пасквиле, не было доказано, и только одно не подлежит сомнению – это то, что Геккерн был их сочинитель. Последствия доказали, что государь в этом не сомневался, и говорят, что полиция имела на то неоспоримое доказательство. По получении писем все друзья Пушкина не сомневались более, что гроза, кипевшая в груди Пушкина, должна скоро разразиться. Но он сдержал ее и как будто ждал случая и предлога требовать крови Дантеса. Быть может, также он хотел дождаться, чтобы слухи о сих письмах сперва упали. Дантес же не переменял поведения и явно волочился за его женою, так что скоро вынудил Пушкина послать ему вызов через графа Сологуба Владимира Александровича, что происходило по получении вызова в вертепе у Геккерна Дантеса, неизвестно, но в тот же день Пушкин, сидя за обедом, получает письмо, в котором Дантес просит руки старшей Гончаровой, сестры Натальи Николаевны. Удивление Пушкина было невыразимое. Казалось, что все сомнения должны были упасть перед таким доказательством, что Дантес не думает об его жене. Но Пушкин не поверил сей новой неожиданной любви, а так как не было причины отказать в руке свояченице, 30-летней девушке, которой Дантес нравился, то и было изъявлено согласие. 20. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников», в двух томах, Москва, 1974 год, том 2, страница 161, конец примечания. Еще за месяц или за полтора до рокового дня Пушкин, преследуемый анонимными письмами, послал Геккерну, кажется, через брата жены своей, Гончарова, вызов на поединок. Названный отец Геккерна, старик Геккерн, не замедлил принять меры. Князь Вяземский встретился с ним на Невском, и он стал рассказывать ему свое горестное положение. Говорил, что всю жизнь свою он только и думал, как бы устроить судьбу своего питомца, что теперь, когда ему удалось перевести его в Петербург, вдруг приходится расстаться с ним, потому что, во всяком случае, кто из них не убьет друг друга, разлука, несомненно. Он передавал князю Вяземскому, что он желает сроку на 2 недели для устройства дел, и просил князя помочь ему. Князь тогда же понял старика и не взялся за посредничество, но Жуковского старик разжалобил. При его посредстве Пушкин согласился ждать 2 недели. История разгласилась по городу. Отец с сыном прибегли к следующей уловке. Старик объявил, будто сын признался ему в своей страстной любви к свояченице Пушкина, будто эта любовь заставляла его так часто посещать Пушкиных, и будто он скрывал свои чувства только потому, что боялся не получить отцовского согласия на такой ранний брак. Ему было с небольшим 20 лет. Теперь Геккерн позволял сыну жениться, и для самолюбия Пушкина дело улаживалось как нельзя лучше. Стреляться ему было уже не из чего, а в городе все могли понять, что француз женится из трусости. Рассказы Вяземских, П. И. Бартеневу. 21. Примечание. Азенька, А. П. Арапова. Гроссман, Л. П. Цех пера. Со страницы 266 по 270. Смотрите номер 2 в этой же главе. Княгиня Бутера, В.П., жена неаполитанского посланника в Петербурге. Конец примечания. «Я запоздал на несколько дней, дорогая Азенька, с отправкой сведений об интересующей вас трагедии, подробности которой ваша тетушка Александра Николаевна Фризингов разыскивала в своей памяти. Их было мало, и я предполагал, что, быть может, найдутся еще другие. Но так как это предположение не оправдалось, я напишу вам последовательно то, что сообщила мне моя жена. Дантес, ибо в то время таково было его имя, вошел в салон вашей матери, как многие другие офицеры гвардии, посещавшие ее. Он страстно влюбился в нее, и его ухаживание переходило границы, которые обычно ставятся в таких случаях. Он оказывал внимание исключительно вашей матери, пожирал ее глазами, даже когда он с ней не говорил. Это было ухаживание, более афишированное, чем это принято обыкновенно. Следствием этого явилось то, что об этом пошли усиленные толки, и что Пушкин был этим сильно раздражен. Это было, как мне кажется, вполне естественно, тем более, что нашлись лица, которые вмешались, чтобы еще сильнее возбудить его. Александрина вспоминает, что среди них находился и некий князь Гагарин, который написал Пушкину письмо в таком именно смысле. Молодой Геккерн принялся тогда притворно ухаживать за своей будущей женой, вашей теткой Катериной. Он хотел сделать из нее ширму, за которой он достиг бы своих целей. Он ухаживал за обеими сестрами сразу, но то, что для него было игрою, превратилось у вашей тетки в серьезное чувство. Пушкин, вследствие своей кипучей натуры, вследствие влияний, продолжавших воздействовать на него и, наконец, самой природы сложившегося положения вещей, не мог им быть удовлетворенным. Он отказал в своем доме Геккерну и кончил тем, что заявил: либо тот женится на Катерине, либо будут драться. И так замужество было решено. Жена моя сообщает мне, что этому предшествовали бесконечные переговоры, которыми руководила ваша двоюродная бабка Катерина, в то время бывшая постоянно в доме, но что сама она, Александрина, не была в курсе этих бесед. Вот почему воспоминания об этом периоде у нее отсутствуют совершенно. Бракосочетание состоялось в часовне княгини Бутера, у которой затем был ужин. Ваша мать присутствовала на обряде венчания, согласно воле своего мужа, но уехала сейчас же после службы, не оставшись на ужин. Из семьи присутствовал только ваш дядя Дмитрий, который находился тогда в Петербурге, и ваша старая тетка Катерина Загряжская. Я забыл упомянуть в соответственном хронологическом месте, что в продолжение помолвки дом Пушкина был закрыт для Геккерна, и он виделся со своей невестой только у вашей старой тетки Катерины, написано на французском. Г. Фризингов, А. П. Араповой, 1887 год. 22. Примечание. Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. Москва, 1987 год. Страницы 81-82. Уточнение перевода, смотрите там же, страница 480. Пушкин ответил Жуковскому, что о встрече с Дантесом не может быть и речи. Конец примечания. «Милостивый государь! Навестив мадемуазель Загряжскую по ее приглашению, я узнал от нее самой, что она посвящена в то дело, о котором я вам сегодня пишу. Она же передала мне, что подробности вам одинаково хорошо известны, поэтому я могу полагать, что не совершаю нескромности, обращаясь к вам в этот момент. Вы знаете, милостивый государь, что вызов господина Пушкина был передан моему сыну при моем посредничестве, что я принял его от его имени, что он одобрил это принятие и что все было решено между господином Пушкиным и мною. Вы легко поймете, как важно для моего сына и для меня, чтобы эти факты были установлены непререкаемым образом. Благородный человек, даже если он несправедливо вызван другим почтенным человеком, должен прежде всего заботиться о том, чтобы ни у кого в мире не могло возникнуть ни малейшего подозрения по поводу его поведения в подобных обстоятельствах. Раз эта обязанность исполнена, мое звание отца налагает на меня другое обязательство, которое представляется мне не менее священным. Как вам также известно, милостивый государь, все происшедшее по сей день совершилось через вмешательство третьих лиц. Мой сын получил вызов. Принятие вызова было его первой обязанностью, но, по меньшей мере, надо объяснить ему самому, по каким мотивам его вызвали. Свидание представляется мне необходимым, обязательным. Свидание между двумя противниками в присутствии лица, подобного вам, которое сумело бы вести свое посредничество со всем авторитетом полного бесстрастия и сумело бы оценить реальное основание подозрений, послуживших поводом к этому делу. Но после того, как обе враждующие стороны исполнили долг честных людей, я предпочитаю думать, что вашему посредничеству удалось бы открыть глаза Пушкину и сблизить двух лиц, которые доказали, что обязаны друг другу взаимным уважением. Вы, милостивый государь, совершили бы таким образом почтенное дело, и если я обращаюсь к вам в подобном положении, то делаю это потому, что вы один из тех людей, которым я особливо питал чувство уважения и величайшего почтения, с каким я имею честь быть ваш, милостивый государь, покорнейший слуга барон Геккерн. Написано на французском, Л. Геккерн, В. А. Жуковскому, 9 ноября 1836 года, Петербург. 23. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах, Москва, 1982 год, том 1, страница 124. «Все остановить» после вызова, посланного Дантесу в день получения Пасквиля, вопрос о дуэли висел на волоске, так сказать, до 17 ноября. Смотрите номер 30. Конец примечания. «Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну. Я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома и что, не видавшись с тобою, не могу ничего отвечать. Итак, еще есть возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит, но ради Бога одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления. Жду ответа. Я теперь у Вельегорского, у которого обедаю». Жуковский. В.А. Жуковский Пушкину, 9 ноября 1836 года, Петербург. 24. Примечание. Переписка Пушкина в двух томах, Москва, 1982 год, том 1, страница 125-126. Брульон, черновик. Конец примечания. «Я обязан сделать тебе некоторое объяснение. Я вчера не имел для этого довольно спокойствия духа. Ты вчера, помнится мне, что-то упомянул о жандармах, как будто опасаясь, что хотят замешать в твое дело правительство. Насчет этого будь совершенно спокоен. Никто из посторонних ни о чем не знает, и если дамы, то есть одна дама загряжская, смолчат, то тайна останется ненарушенную. Должен, однако, сказать, что вчерашний твой приход к Вельегорскому открыл мне глаза. Мне же с ним не для чего было играть комедию. Он был один из тех, кои получили безыменные письма, но на его дружбу к тебе и на скромность положиться можешь. Пишу это, однако, не только для того, чтобы тебя успокоить насчет сохранения тайны. Хочу, чтобы ты не имел никакого ложного понятия о том участии, какое принимает в этом деле молодой Геккерн. Вот его история. Тебе уже известно, что было с первым твоим вызовом, как он не попался в руки сыну, а пошел через отца, и как сын узнал о нем только по истечении 24 часов, то есть после вторичного свидания отца с тобою. В день моего приезда, в то время, когда я у тебя встретил Геккерна, сын был в карауле и возвратился домой на другой день в час. За какую-то ошибку он должен был дежурить 3 дня не в очередь. Вчера он в последний раз был в карауле, и нынче в час пополудни будет свободен. Эти обстоятельства изъясняют, почему он лично не мог участвовать в том, что делал его бедный отец, силясь отбиться от несчастья, которого одно ожидание сводит его с ума. Сын, узнав положение дел, хотел непременно видеться с тобою, но отец, испугавшись свидания, обратился ко мне. Не желая быть зрителем или актером в трагедии, я предложил свое посредство, то есть хотел предложить его, написав в ответ отцу то письмо, которого Брульон тебе показывал, но которого не послал и не пошлю. Вот все. Нынче поутру скажу старому Геккерну, что не могу взять на себя никакого посредства, ибо из разговоров с тобою вчера убедился, что посредство ни к чему не послужит, почему я и не намерен никого подвергать неприятности отказа. Старый Геккерн таким образом не узнает, что попытка моя с письмом его не имела успеха. Это письмо будет ему возвращено, и мое вчерашнее официальное свидание с тобою может считаться небывшим. Все это я написал для того, что счел святейшую обязанностью засвидетельствовать перед тобою, что молодой Геккерн во всем том, что делал его отец, был совершенно посторонний, что он также готов драться с тобою, как и ты с ним, и что он также боится, чтобы тайна не была как-нибудь нарушена, и отцу отдать ту же справедливость. Он в отчаянии. Вот что он мне сказал. «Я приговорен к гильотине. Я взываю к милосердию. Если это не удастся, придется взойти на эшафот, и я взойду, потому что мне так же дорога честь моего сына, как и его жизнь». Этим свидетельством весьма жалко и неудачно сыгранная роль оканчивается. Прости. Жуковский. В.А. Жуковский, Пушкину, 10 ноября 1836 года, Петербург. 25. Примечание. Переписка Пушкина в 2 томах, том 1, страницы 127-128. Екатерина Андреевна и Софья Николаевна, Карамзины. Вероятно, Пушкин намеренно не стал хранить тайну, чтобы унизить Дантеса в глазах общества. Дело, о коем идут толки, сватовство Дантеса. Конец примечания. «Ты поступаешь весьма неосторожно, невеликодушно и даже против меня несправедливо. Зачем ты рассказал обо всем Екатерине Андреевне и Софье Николаевне? Чего ты хочешь? Сделать невозможным то, что теперь должно кончиться для тебя самым наилучшим образом? Думав долго о том, что ты мне вчера говорил, я нахожу твое предположение совершенно невероятным и имею причину быть уверенным, что во всем том, что случилось для отвращения драки, молодой Геккерн немало не участвовал. Все есть дело отца, и весьма натурально, чтобы он на все решился, дабы отвратить свое несчастье. Я видел его в таком положении, которого нельзя выдумать и сыграть как роль. Я остаюсь в полном убеждении, что молодой Геккерн совершенно в стороне, и на это вчера еще имел доказательства. Получив от отца Геккерна доказательство материальное, что дело, о коем теперь идут толки, затеяно было еще гораздо прежде твоего вызова, я дал ему совет поступить так, как он и поступил, основываясь на том, что если тайна сохранится, то никакого бесчестия не пойдет на его сына, что и ты сам не можешь предполагать, чтобы он хотел избежать дуэля, который им принят, именно потому, что не он хлопочет, а отец о его отвращении. В этом последнем я уверен, вчера еще более уверился, и всем готов сказать, что молодой Геккерн с этой стороны совершенно чист. Это я сказала Карамзиным, запретив им крепко-накрепко говорить о том, что слышали от тебя, и уверив их, что вам непременно надобно будет драться, если тайна теперь или даже и после откроется. Итак, требую от тебя уже, собственно, для себя, чтобы эта тайна у вас умерла навсегда. Говорю для себя вот почему. Полагая, что все обстоятельства, сообщенные мне старым Геккерном, справедливы, в чем я не имел причины и нужды сомневаться, я сказал, что почитаю его как отца, вправе и даже обязанным предупредить несчастье открытием дела, как оно есть, что это открытие будет в то время и репарацией, того, что было сделано против твоей чести перед светом. Хотя я не вмешался в самое дело, но совет мною дан. Не могу же я согласиться принять участие в посрамлении человека, которого честь пропадет, если тайна будет открыта. А эта тайна хранится теперь между нами. Нам ее должно и беречь. Прошу тебя в этом случае беречь и мою совесть. Если что-нибудь откроется, и я буду это знать, то мне уже по совести нельзя будет утверждать того, что неминуемо должно нанести бесчестие. Напротив, я должен буду подать совет противный. Избавь меня от такой горестной необходимости. Совесть есть человек, не могу же находить приличным другому такого поступка, который осрамил бы самого меня на его месте. Итак, требую тайны теперь и после. Сохранением этой тайны ты также обязан и самому себе, ибо в этом деле и с твоей стороны есть много такого, в чем должен ты сказать «виноват», но более всего ты должен хранить ее для меня. Я в это дело замешан невольно и не хочу, чтобы оно оставило мне какое-нибудь нарекание. Не хочу, чтобы кто-нибудь имел право сказать, что я нарушил доверенность мне оказанную. Я увижусь с тобою перед обедом. Дождись меня, Жуковский». В.А. Жуковский Пушкину, 11-12 ноября 1836 года, Петербург. 26. Примечание. Щеголев. «Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы. Москва, 1987 год». Страницы 84-85. В разговоре. Загряжская должна была переговорить с Пушкиным. Главная цель Геккернов – убедить общество, что Дантес женится не по принуждению, не из страха, а по любви. Конец примечания. «После беспокойной недели я был так счастлив и спокоен вечером, что забыл просить вас, сударыня, сказать в разговоре, который вы будете иметь сегодня, что намерения, которым вы заняты, о К. и о моем сыне, существуют уже давно, что я противился ему по известным вам причинам, но когда вы меня пригласили прийти к вам, чтобы поговорить, я вам заявил, что дальше не желаю отказывать в моем согласии, с условием, во всяком случае, сохранять все дело в тайне до окончания дуэли, потому что с момента вызова П. оскорбленная честь моего сына обязывала меня к молчанию. Вот в чем главное, так как никто не может желать обесчестить моего Жоржа, хотя, впрочем, и желание было бы напрасно, ибо достигнуть этого никому не удалось бы. Пожалуйста, сударыня, пришлите мне словечко после вашего разговора. Страх опять охватил меня, и я в состоянии, которое не поддается описанию. Вы знаете тоже, что с Пушкиным не я уполномочивал вас говорить, что это вы делаете сами по своей воле, чтобы спасти своих. Написано на французском Л. Геккерн, Е. И. Загряжской, 13 ноября 1836 года, Петербург.